Глава шестая. Птицелов. Ранним октябрьским утром лисичка ступила на мост и обеспокоенно огляделась. Лу тоже сбавила шаг и посмотрела во враг. Казалось, сегодня на улице было особенно холодно и противно. Наверное, потому что всю ночь моросил дождь, и ветер был сырым и колючим. Над короткими резиновыми сапожками луны желтели полоски носков. Единственное яркое пятно в это хмурое утро. Свою длинную гномью шапку луна надевала уже каждую раннюю прогулку. Даже если днем погода разгуливалась, то в ранние часы в воздухе чувствовалось приближение зимы. И холодный ветер морозил кончики пальцев, если луна забывала перчатки. Деревья у оврага полысели и напоминали сказочных ведьм-старух в лохмотьях. Они склонялись над оврагом и пытались дотянуться скрюченными ветвями руками до многоэтажек. Лу протерла глаза. Осенний туман превращал привычные вещи в зловещие. Лу вспомнила, как они вчера с Викой безуспешно искали пушка и почему-то по спине забегали мурашки. Лу поежилась. «Ну что, пойдем гулять?» — шепотом сказала луна, словно боялась выдать себя. «У-у-у-у!» — без оптимизма отозвалась лисичка. «А может, виноват не туман и даже не загадочное исчезновение пушка?» Мама сегодня снова встала рано. Вчера вечером папа сказал, что командировку ему продлили. От этой новости мама совсем раскисла. Сегодня утром она даже не собрала волосы в хвост, сказав: «От резинки болит голова». На плече скромно лежала блеклая косичка. «Может, хватит играть со здоровьем и пора сходить к врачу?» — с тревогой спрашивал папа по видеосвязи. «Мне не хватает солнца», — улыбалась мама, но улыбка казалась грустной. «Когда ты вернешься, обязательно отправимся в какую-нибудь жаркую страну. В Египет. Чтобы кругом только пустыня, песок, перекати поле и море. Никаких влажных коричневых листьев и тумана». Сосед с пуделем, которого Лу с мамой часто встречали на вечерних прогулках, тоже выглядел неважно. «Близнецы кричат по ночам», – пожаловался он. «А у жены осенняя депрессия». Мама понимающе закивала, а луна, вздохнув, тоже поделилась печалью. «У одноклассницы, той самой Вики, пропал кот». «У моих знакомых тоже кот пропал», — сказал вдруг сосед. «Но он у них всегда самовольно ходил гулять, так что предсказуемо». Но луна так не считала. Она перешла мост и посмотрела под ноги. Опавшие коричневые дубовые листья напоминали фигурные конфеты из молочного шоколада. В этом году почему-то именно дубовые листья нравились Луне больше всего. Даже красных осиновых и желтых кленовых в ее книгах сушилось гораздо меньше, чем вот этих. Такого приятного, теплого, уютного цвета. Луна наклонилась и подобрала один. Эх, красивый, но влажный от дождя. Листья лучше собирать в сухую погоду. Лу выпрямилась и тут же заметила в кустах коренастую женщину. Крашеную блондинку с короткой стрижкой каре. Луна сразу узнала хозяйку дрочливой рыжей таксы. «Ты случайно не видела печеньку?» – спросила соседка. «Вчера вечером убежал, и до сих пор его нет». Она горестно вздохнула. Соседка сильно промокла и словно поникла. И луна подумала, что женщина тоже выглядит как осенний лист, который нельзя взять домой. Луна не любила соседку за ее вредную таксу, которая вечно бегала без поводка и донимала лисичку. Но сейчас ей стало жаль их. И соседку, и вредную таксу. «Нет», – тихо ответила луна. «Мы только вышли, но я тоже поищу». Соседка дала на всякий случай свой номер телефона и растворилась в тумане. «Тебе не кажется, собачече?» – проговорила задумчиво Ло, что все несчастья начались, когда мы познакомились с нашими таинственными друзьями. Лисичка вильнула хвостом и посмотрела на Луну. «Человече, это только твои догадки». «Возможно, я не права, но все-таки дух и дракон вызывают у меня подозрения», — не сдавалась Луна. «Во всех историях герои всегда в последнюю очередь думали о духах, и всегда оказывалось, что зря». Лу немножко гордилась своей догадливостью. Она вот заподозрила духов сразу. Лисичка, кажется, не разделяла думы Луны. По крайней мере, всем видом показывала, что не прочь сходить в сад. «Но ты первая начала рычать на мши», — напомнила Луна. «А теперь мы приятели», — вильнула хвостом лисичка. «Мне нравится играть с таким мягким другом». Лу подобрала валявшийся на дороге желудь и покрутила его. «Ты права, у меня нет доказательств. Надо сначала все разузнать, а потом делать выводы», — решила она и машинально сунула желудь в карман. Подружки шли по узкой тропинке вдоль пустыря. Трава на диком поле совсем высохла и посветлела. «Трава посидела», — сказала Луна лисичке. Ей эта мысль понравилась. Вдруг Луна заметила, что на маленьком песчаном островке среди выцветшей зрелой травы сидел птицелов. Лу сдвинула шапку на макушку, чтобы лучше видеть, и даже сбавила шаг, разглядывая сгорбленную фигуру. Птицеловы летом часто появлялись на пустыре. Рано утром сидели тихо у своих ловушек. Если случайно подойти к ним ближе, они встанут и потянутся, намеренно выдавая свое укрытие. Когда Лу их видела, она сразу сворачивала и быстро уходила с лисичкой подальше. Она не понимала, куда охотники потом девают певчих бедолаг, которых поймали. В зоомагазине продавались только канарейки да волнистые попугайчики. Но, видно, кому-то они были нужны, потому что птицеловы время от времени появлялись в нескольких местах пустыря и упорно стерегли вольных певцов, как огромные жуткие кошки. Когда птицеловов не было, Лу иногда ходила с лисичкой смотреть на их ловушки. Обычно там оставались поломанные ветки, выкопанные в песке ямы, битые стекла, иногда что-то наподобие поилки да кучка семечек. Лу кидала стекла в яму, переворачивала и прятала в траве поилку, раскидывала ветки. В общем, вела партизанскую войну против птицеловов. Ей казалось, что они ее подозревают, и страшно боялась, когда наводила в стане врага беспорядок. Но жажда спасти хотя бы несколько птиц была сильнее страха. С наступлением осени птицеловы пропали, так что сегодняшний охотник для Лу стал неожиданностью. Он был большим, в вязаной шапке, натянутой до самых глаз, и с темной бородищей. Смутно знакомый. Птицелов повернул голову, хмуро глянул в ее сторону, а потом начал медленно подниматься из своего укрытия, словно огромный медведь-гризли. «Так страшно! Лу никогда еще не было!» Она кинулась бежать, даже не глядя, поспевает ли за ней лисичка. А корги не отставала. Летела следом шерстяной пулей, прижав уши к макушке и подгоняемая страхом подруги. Луна вылетела к саду и только тут остановилась и обернулась. Птицелов ее не преследовал. Бррр, страшный тип. И самое жуткое, что все-таки она его знала. Это был отчим Вики. Что он делает на пустыре? Сегодня даже птицы не поют. Не зря все в классе считали, что с ним что-то не так. Лу пошла вглубь сада. И тут с ветки ей на спину упало что-то тяжелое. Лу закричала, подняла руки и нащупала плюшевые бока. «Мши, не пугай меня так!» Возмущенно воскликнула Луна и тут же засмеялась над своим страхом. Из тумана показалась Гало. Ее ручки-прутики были в земле. Видно, рыхлила свои ненаглядные тыквы. Мши сполз на руки Луны и извернулся, подставляя серый живот. Лисичка, ревнуя, возмущенно залаяла и встала на задние лапы. Лу скинула мшистого дракончика, и он благополучно приземлился, расправив крылья. Корги сразу бросилась на приятеля. Тот снова захлопал крыльями, но не взлетел, а побежал в огород. Лисичка с лаем бросилась за ним. «Как они подружились!» — радостно воскликнула Луна. Принцесса же смотрела обеспокоенно и терла ручки, как это делают мухи, стряхивая с них землю. «Что-то не так?» — спросила Лу. Гало мотнула головой. «Мыши все-таки дракон!» — прошелестела она своим осенним голосом. «Не беспокойся, Лися сможет за себя постоять. Они точно подружились», — уверенно сказала Луна. Она вдруг устыдилась своих мыслей, которые посетили ее на мосту. Нет, ее таинственные друзья не могли причинить им зла. И остальным тоже. Как она могла об этом подумать? Плюшевый проказник Мши и маленькая девочка-дух. Да, они другие, непривычные, волшебные. Но это не значит, что они плохие. Гало посмотрела на нее блестящими черными глазами и спросила. «Тебя что-то беспокоит?» Луна решила быть честной. «Мне кажется», — тихо сказала она, «что со дня осеннего равноденствия все кругом стало меняться. Не в лучшую сторону. Мама выглядит уставшей. Происходят несчастья, пропадают животные». Принцесса внимательно смотрела на Луну блестящими черными глазками. «Думаешь, дело во мне?» Лу промолчала, и Гало тихо сказала сама. «Конечно, можно винить во всем злую судьбу, духов, нечистую силу. Но знаешь, обычно дело все-таки в людях». Лу глянула на принцессу. Крохотная девочка развела тонкими ручками. «Я просто хочу накормить своих подданных тыквенным супом перед зимней спячкой. Насытый желудок спится лучше. А ты не думаешь?» «Да нет, это ерунда». Махнула Гало рукой и замолчала. «Что ты хотела сказать? Я не обижусь, скажи!» Настаивала Лу, чувствуя. «Принцесса скрывает важное». «У тебя ничего не случилось в семье?» Спросила Гало. «Почему ты спрашиваешь?» Удивилась Луна. «Я уже сказала. Мама выглядит странно». «И все?» Луна поникла и призналась. «Мой дядя собирается жениться. Мы с его невестой не ладим». «А ты не думала, что, может быть, виновата как раз она?» Сказала Гало. Луна нахмурилась. «А ведь и правда. Она выкинула старые обереги и тут же узнала, что подружка дяди хочет их навестить. Луна всегда догадывалась, что Алиса ведьма. Ее арт-чердак совсем не походил на кафе. И мыло с грязью». Подумав о подарке ведьмы, Луна вспомнила и о красном мешочке. «Она мне что-то передала, но я так и не узнала, что», — призналась Лу. «Ничего хорошего», — ответила Гало. «Детка нашла и уничтожила». «Детка?» «Да, голова, которую я тебе принесла», — кивнула принцесса. «Надо же их как-то называть». «А почему не просто голова?» Для Лу это казалось очевидным. «Люди даже своих питомцев часто называют детьми». «Я не зову», — подумала Луна. «А тут личико ведь, глазки, ротик», — обиделась Гало. «Детка защищает тебя от ведьмы. Алиса еще, наверное, пыталась накормить тебя чем-то». «Да», — ошарашенно кивнула Луна. «Печеньем», — Оно отравленное?» «Хуже», — зловеще прошелестело Гало. «Как думаешь, почему твой дядя влюбился по уши в ведьму?» «Приворотная магия. Съела бы печенюшку и тоже считала бы Алису лучшей на свете». Лу задумчиво почесала нос. «Ты права. Мама всегда на ее стороне. Мама съела все печенье». Принцесса Мотыльков кивнула. «Точно приворотная магия». Мимо пробежали лисичка и мши. Но дракончик вдруг остановился, посмотрел на Лу, принюхался и прыгнул к ней на руки. «Мши, ну что опять?» – засмеялась Луна. Мши извернулся, сунул мордочку в карман ветровки и вытащил желудь. А потом спрыгнул с рук и юркнул в колодец. «Тоже готовится к зиме. Заготавливает припасы, чтобы высиживать яйцо», — пояснила Гало. «Значит, мыши девочка». «Ага. Она защищает вход в мое царство, а я приютила ее гнездо». «Но мши гораздо меньше, чем отверстие колодца», — заметила Луна. «Она может увеличиваться и уменьшаться. Она же дракон. Помочь тебе избавить семью от ведьмы», — предложила вдруг Гало. «Это в моих силах». Лу обрадовалась и кивнула. «Главное, чтобы ты не испугалась», — загадочно произнесла Гало. Лу вспомнила дядю. Лохматые русые волосы и добрую улыбку. «Я не испугаюсь», — твердо сказала она и сжала кулачки. «Ради семьи я готова на все». «Тогда слушай», — кивнула Гало. «Пойди в магазин и купи иголку. Сдачу не бери, так что лучше сразу приготовь мелочь. Пока будешь идти за покупкой, ни с кем не разговаривай и думай о своем враге. Когда купишь иголку, принеси сюда, я ее заговорю. А потом подкинешь эту иголку ведьме». Луна кивнула. Почему-то этот совет походил на какую-то лагерную страшилку. Но в лагере с фонариком в темноте Лу не было так жутко, как в это туманное утро. «Помни, мы хотим только добра», — сказала принцесса. «Хотим защитить твою семью от ведьмы. Ты должна быть храброй». Лу снова кивнула. «Сейчас говорить еще можно», — заметила Гало. «Спасибо тебе. Я буду храброй», — сказала Луна, на самом деле уже холодея от страха. «Ей предстоит сразиться с ведьмой». «Мы заботимся о своих семьях», — еще раз сказала Гало. «Мне пора», — спохватилась Лу, посмотрев время на дисплее телефона. Она позвала лисичку, и подружки отправились домой. Корги счастливо трусила впереди, вывалив розовый язык и тяжело дыша. Убегалась с мши. А вот Луне было не до веселья. Идея с иглой ей совсем не нравилась. Ведь она себя всегда считала доброй колдуньей, которая использует только зеленую магию растений. И хотя принцесса тоже говорила про добро, Луне почему-то эта затея не казалась доброй. Мама приготовила на завтрак манную кашу. С комочками. Лу скривилась. «Кажется, мне все-таки придется идти в поликлинику», — вздохнула мама. Вместо аптечного травяного сбора она маленькими глотками пила разведенное в теплой воде лекарство. Копаясь в каше, Луна хмурилась и пыталась выловить комочки. Она ложкой отодвигала их на край тарелки, но те, словно пингвины с льдины, скользили обратно и плюхались в манное море. И тогда Лу решила, что все-таки купит иголку. Мама никогда не варила кашу с комочками, а значит, ей сейчас совсем плохо. В комнате Лу вытряхнула из копилки монетки, которые Артаир подкладывал под сувенирных драконов, когда дарил их племяннице, и отправилась в школу. В классе к ней тут же пристала Лиза. «Нам надо поговорить», — сказала она, встав со стула и уперев руки в бока. Ее рыжие тонкие косички воинственно торчали в стороны. «Что случилось?» — спросила Луна. Она сняла с запястья резинку и собрала волосы в хвост, глядя на подругу. Лиза снова плюхнулась на стул. «Это я у тебя хотела спросить. Ты последнее время сама не своя». Лу заметила, что сидящая впереди Вика выпрямилась. «Греет уши, это точно». «У меня все в порядке», — сказала Лу. «Не верю», — возразила Лиза, но тут же добавила, положив ладонь на руку подруги. «Если не хочешь, не говори. Надеюсь, скоро у тебя все наладится». «Я тоже», — вздохнула Луна. «И это зависит только от меня», — подумала она и решительно сжала ладошки в кулаки. После уроков Лу торопливо вышла из класса, быстро забрала из раздевалки куртку и поскорее выскочила на улицу. На крыльце Луна немного постояла, собираясь с духом. «Так, с этого момента она идет за покупкой иголки. И значит, надо молчать». Луна двинулась к цели. «Лу, подожди!» — раздался Викин голос за спиной. «Опять это Вика! Как всегда, не вовремя!» «Я думала, ты захочешь узнать!» — закричала Вика, догоняя Луну. Лу продолжала молча идти вперед, но уши навострила. «Что она захочет узнать?» «Пушка все еще не нашли», — вздохнула Вика. «Как твоя собака?» Лу прибавила шагу, а потом побежала. «Куда ты?» — крикнула Вика. Луна завернула за угол и оглянулась. Одноклассница не преследовала. «Уф, всегда только мешает. Даже сейчас. А Луна, между прочим, старается и для нее с Пушком». «Одна одинёшенька сражается с ведьмой!» Луна зашла в небольшой торговый комплекс. «Где тут могут продаваться иголки?» Лу никогда не интересовалась, откуда дома берется швейная мелочь. Да и не шила она никогда. Ну, пару раз на уроках труда. Лу огляделась и увидела павильончик с рукоделием. Разноцветными клубками ниток, кружевом, свисающими тесемками и тканевыми цветами. Там точно должны быть иголки. Луна облегченно вздохнула, но тут же спохватилась. Интересно, а с продавцом тоже нельзя разговаривать? Наверное, он уже не считается. Лу только сейчас поймала себя на мысли, что всю дорогу думала не об Алисе, а о противной Вике. Вот ведь везде влезет. Так, ладно, надо сосредоточиться на враге. Лу представила молодую женщину с пушистыми русыми волосами, которые на висках завивались колечками. На щеках у нее россыпь еле заметных веснушек. Глаза серо-зеленые, а уголки губ всегда чуть приподняты, как будто она вот-вот рассмеется. Еще она забавно морщит нос. И носит интересную одежду, словно ее сшил кукольник. И травяные сборы составляет умело. Ой, а травяные сборы не приворотные? Видимо, были нет. Или да. Потому что Луна вдруг поняла, что ей жаль Алису. И она не хочет причинять ей вреда. Да и Артаир расстроится. Луна тряхнула головой. «Нет, не надо забывать, что Алиса ведьма и приворожила дядю. Это не любовь». Луна решительно пошла вперед. Казалось, все кругом смотрят на нее, словно догадываясь. Она хочет навести порчу. Луна подошла к павильону и ткнула пальцем в набор иголок. Полная женщина неторопливо встала со стула и достала набор. Не тот, что показала Луна, а другой, дороже. Луна вздохнула устало и стала отсчитывать деньги. Но хвала всем зеленым силам на покупку хватило. Не пришлось объяснять на пальцах этой большой женщине, что Луна хотела другой набор. Она высыпала мелочь в блюдечко для денег и поняла, что ладошки у нее взмокли от ответственности момента. Лу быстро вытерла руки о подол юбки, взяла свою покупку и выскочила на улицу. Лу сделала это. Осталось отнести иголку Гало. Но радости Луна не ощутила. Настроение было скверное. Лу чувствовала себя разбитой и слабой. А вернувшись домой, она поняла, что тоже заболела. К ночи ей стало совсем плохо. Лежа с температурой в горячке, Луна думала лишь об одном. Кто же теперь отнесет иголку в сад? И кто победит? Гало или ведьма?